Глава 5. Год спустя. Тиль. Ни единого звука. Никаких шагов. Ни малейшего постукивания. Ничего. Тиль Берков вообще не понял, как брат жены столь бесшумно подошел к двери. Ведь Оливер Сканье вовсе не был эльфом, способным легко, словно перышко, витать над землей. Обычно этот тучный комиссар по уголовным делам, весивший никак не меньше 120 килограммов, привлекал к себе внимание уже одним только своим грузным топотом, при движении. И неважно, было ли это связано с его появлением на месте преступления, или входом в комнату для допроса, или, как сейчас, прибытием с частным визитом. Собственно, удивляться тут особо было нечего, ведь в гостиной раздавался голос убеленного сединами диктора телевидения, который орал так громко, что в саду мог бы запросто приземлиться вертолет, и Тиль этого бы не услышал. В эти минуты серийного убийцу Гвида Трамницы спустя всего 10 месяцев после ареста, по неизвестным до сих пор причинам, переводят в отделение интенсивных методов лечения судебной психологии. Раздавался голос из телевизора. Тиль включил громкость телевизора почти на полную мощность, чтобы не пропустить ни единого слова диктора, который комментировал ужасающие фотографии. При этом интонации говорившего были наполнены фальшивыми и самовлюбленными драматическими нотками, которые Берков так ненавидел у ведущих. В январе Трамниц был уличен в убийстве 7-летней Лауры и ее матери Мириам Ше, а затем убийца привел следователя к месту нахождения еще одного трупа, 6-летнего Андрея Сака, вещал диктор. На экране телевизора одна за другой сменялись фотографии с места преступления, на которых были запечатлены и грязный подвал, и грубо сколоченный деревянный ящик, напоминавший детский саркофаг, и лица двух школьников, убитых серийным убийцей. Затем появился снимок, который немедленно превратил Гвида Трамницы в настоящую поп-звезду. Фотография была сделана одним папарацци сразу после ареста убийцы, когда Трамниц уже сидел в полицейской машине и улыбался прямо в объектив. С фотографии смотрел симпатичный, как фотомодель, человек с открытой улыбкой и голубыми глазами невинного новорожденного младенца. В суде так называемый зверь-инкубаторщик вследствие тяжелого шизофренического расстройства признан невменяемым, то есть человеком, не осознающим свои поступки. Трамниц был убежден, что злые силы внедрили ему в мозг некий предмет, посредством которого руководили его действиями. Всего после 3 дней судебного разбирательства с соблюдением самых строгих охранных мер его перевели в так называемую каменную клинику, психиатрическую больницу повышенного уровня безопасности, расположенную в берлинском районе Тегель. Судя по всему, в настоящее время Трамниц находится на грани жизни и смерти. И сегодня ему предстоит операция. Надеюсь, что сокамерники избили эту свинью так, что он дерьмом изошел. Пробормотал Сканье. Между тем, на экране телевизора появилось изображение клиники и, по-видимому, лечащего врача Трамницы, который на вопрос журналиста о состоянии здоровья и его пациента лишь неопределенно покачал головой и поспешил удалиться. В титрах, сопровождавших кадры, можно было прочитать: доктор медицины Фридер, хирург. Комментировавший эти кадры диктор пояснил: поскольку психические больные преступники могут себе наносить увечья, то в отделении интенсивных методов лечения и травматологии каменной клиники для таких экстренных ситуаций имеется все необходимое оборудование. В некоторых случаях психозы заключенных в клинике требуют хирургического вмешательства в мозг. Относится ли это также к случаю с Гвида Трамницы? Доктор Хармут Фридер проинформировать нас отказался. Фамилия хирурга Тилю показалась знакомой. Он вспомнил, что однажды уже встречался с этим врачом, когда доставлял пострадавшего при пожаре пациента в клинику Верхов. Потом от медсестер стало известно, что Фридер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил врачебную ошибку, приведшую к гибели больного. Но до суда дело так и не дошло. Видимо, члены семьи погибшего договорились с руководством больницы, удовлетворившись значительной денежной суммой. С тех пор Фридер работал врачом частной практики и, судя по всему, в экстренных случаях привлекался к каменной клинике в качестве хирурга. «Ты не должен смотреть это, снимая куртку», — сказал Сканье. Тиль посмотрел на наплечную кобуру с табельным оружием, перетягивавшую мощную грудь его шурина, а затем снова перевел взгляд на экран телевизора, убавив, правда, при этом звук. Уголовное дело Гвида Трамницы не только привлекло внимание журналистов, уже придумавших броские заголовки ввиду неописуемой жестокости, совершенных им убийств, но и по-прежнему считается предметом дальнейших разбирательств криминалистов. Они считают, что маньяк-психопат совершил как минимум еще одно убийство ребенка. Однако поскольку, по совету своего адвоката, Травниц хранит молчание, то другие его преступления раскрыть, возможно, никогда не удастся. В этот момент Тим вздрогнул всем телом, поскольку на экране телевизора появилось изображение человека, показавшегося ему до боли знакомым и одновременно чужим. Он увидел себя. Репортер подкараулил Тиля возле его дома, и он уже не мог точно вспомнить, какой именно исключительный случай привел к нему этого назойливого журналиста, задававшего бестактные и приносящие душевные муки вопросы. «Господин Бергхов», – спрашивал он, – «вы считаете, что ваш сын Макс тоже на совести Гвида Травницы? Как по-вашему, он признается в убийстве вашего сына? Что бы вы сделали с обвиняемым, если бы у вас была такая возможность?» Последний вопрос явно намекал на появившееся в прессе сообщение о том, что из-за своей импульсивной и неуправляемой натуры Тиль потерял работу. Именно Тиль Бергхов оказался первым подозреваемым, когда пропал Макс. Не для полиции, конечно, а для журналистов, которые быстро раскопали в его личном деле и протоколах по дисциплинарному производству записи о его скрытой склонности к проявлению актов насилия и готовности идти на неоправданный риск. А когда бритоголовый из раскуроченного Тилем внедорожника за соответствующий гонорар принялся давать каждой газетенке интервью о том, что Бергхов якобы хотел убить его при помощи своей машины скорой помощи, репортеры ринулись в детский садик, который когда-то посещал Макс, и стали задавать вопросы о том, не появлялся ли малыш там ранее с какими-либо необычными травмами. Причем некоторые журналисты напрямую спрашивали персонал, не замечали ли сотрудники случаев избиения Тилем своего сына. Бергхов с негодованием выключил телевизор, но ужасающие картины, произошедшего из головы несчастного отца, не исчезали. Перед его глазами по-прежнему стояла пустынная улица и занесенная снегом булыжная мостовая. И то, что он тогда увидел. А увидел Тиль, разбросанный на снегу детали макета космического корабля. Эта картина навсегда врезалась в память несчастного отца. Все произошедшее сделало его жизнь невыносимой. Когда малыш не вернулся домой, они бросились к Анне и узнали, что мальчик у нее не появлялся. Испуганные до смерти родители нашли от конструктора лишь отдельные детали. Потом сыщики в поисках улик собрали практически все части модели и в лаборатории восстановили ее, чтобы проверить, не прихватил ли преступник с собой наряду с Максом и еще что-нибудь. В результате действительно оказалось, что отсутствовала еще одна деталь. Не хватало фигурки Люка Скайуокера. Она пропала так же бесследно, как и сын Тиля. Между прочим, Рикардо тоже исчезла из жизни Тиля, совершенно справедливо обвиняя его в причастности к произошедшей трагедии. Хотя она напрямую ни разу и не принесла те самые слова, которые на протяжении прошедших 12 месяцев каждый день мучили Бергхова. А слова эти были следующие. «Если бы ты не разрешил ему пойти к Анне, то ничего бы не случилось». Тиль встал и отряхнулся, словно мокрый пес. Но воспоминания так и не исчезли. Не исчез и незваный гость, которого явно не беспокоило то обстоятельство, что Бергхов с самого момента его появления не обращал на него никакого внимания. «Что ты здесь забыл?» Наконец, довольно грубо спросил Тиль. Однако на это Сканья тоже никак не отреагировал. Вероятно, за многие годы работы в полиции он привык к тому, что близкие родственники жертв выплескивают свой гнев и отчаяние на следователей. А может быть, Оливер считал своим семейным долгом поддержать Тиля. Хотя развод Бергхова с его сестрой оставался лишь вопросом времени. Рикардо уже переехала в другое место и, естественно, забрала сестренку Макса с собой. «Послушай, кое-что начало проясняться, но...» Опустив голову, произнес Сканья. При этом складки его двойного подбородка обозначились еще резче. Чувствовалось, что он никак не решался закончить начатую фразу. «Что но? Договаривай!» Они окончательно прекратили поиски Макса.